Добрый день, компания «Деньги на дом», Жанна. Кристину Борисовну могу услышать? Что хотели от нее? Передайте ей, что у нее просрочка платежа 2 дня. Да, ну если просрочка, тогда полностью представляетесь. Я вам полностью представилась. Как вам еще? 230-й федеральный закон, статья 7, пункт 4. Звонилка обязана назвать фамилию, имя, отчество, должность. Слушаю тебя. Звонилка это вы. Звонилка это ты. Передавайте звонилку пошла Кристине Борисовне. Нахуй сейчас пошла ты пойдешь. Слышь, пошла нахуй попрошайка ебучая. Это ты должник. Передавай. Я должник. Ты алло. Алло. Да, слушаю. Здравствуйте, Евгений Владимирович. Здрасте, вы кто? Специалист административного взыскания Поличкова, Татьяна Андреевна, здесь назвать разговор о компании МБА Финанса. Какого взыскания? Административного взыскания. Да ну на, никак не пить. Да, представляете, а он задолженность. А что было, административное правонарушение, или под собой органы власти подменяете, а? Ну и что, ну и хуй с ней. Слышь, а что ты там административно-то можешь взыскать, дура, коммерческая организация? Не надо тыкать. 71 день просрочка и 45... Ты дебилка, ты что там о себе возомнила? Это вы тебя так называете? Да нет, это я тебя так называю, специалист административного взыскания. Ты что там под собой судебные власти подменяешь, что ли, а? Специалист административного взыскания. А вы что, 40 тысяч оплатить не можете? Слышь, дебилка, я тебе вопрос... Я дебилка, а дебилка? Мы ничего не знаем. А, дебилка, я тебе вопрос задал. Не знаем, помиматов. А, да ты ничего не заслуживаешь другого, возомнила там о себе. А вы что заслуживаете? Ты что везишь-то? Мужчина 86-го года рождения, помиматов, ничего не знает, не работает. Да с такими вами падлами только так...